Глава 7. Ночь давно опустилась на степь, почесывая свое черное брюхо о макушку одинокой юрты, когда тишина, царившая в жилище, сменилась раскатистым храпом. Самоуверен был Кудустай, дал сну сморить себя. Его храпу вторил сиплый присвист крючковатого носа, дремавший у входа в хатон Джесинкей. Затих и златорогий бык в узком стойле, приняв свою участь. В небольшом окошке мелькнул силуэт. Блеснуло узкое лезвие, прорезало натянутый на раму бычий пузырь, скользнуло медленно по кругу, и через образовавшийся лаз в хатон пробралась черная тень. Вор, невысокий и тощий, замер у стены, прислушался напряженно. Похоже, тихий треск разрезаемого пузыря никого не потревожил. Только во дворе, довольно пофыркивая, пиршествовали куском конины псы, но раскатистый храп Кудустая заглушал их возню. Кутурук огляделся. Никого. В одном из стоил, понуро опустив голову, стоял златорогий бык, а из другого, вытянув морду, выглядывала старенькая низкорослая лошадка. Пегого коня Кудустая здесь не было. Его держали в более просторном хлеве. В крайнем левом стойле, закрытым тяжелым засовом, прятался вход в землянку, служившую темницей сначала Алтаане, а теперь Челбаоде. Там за дверью таился полуабаас, но и он, похоже, спал. Кутурук прокрался к печальной старой лошадке и успокоительно погладил ее по тощему крупу. Сверкнул нож. Удивление застыло в стекленеющих глазах кобылы. Аккуратно уложив тушу на пол, он ловко вспорол ей брюхо и вырезал кишку. Почуяв кровь, испуганно переступил с ноги на ногу златорогий бык в соседнем стойле. Храп абааса оборвался, однако через несколько мгновений снова раскатился по юрте. Вор вытер нож о штанину и пробрался к проходу в юрту. В слабом свете тлеющих в камельке углей блеснул медью подвешенный в дверях колокольчик. «Про это знаем, слышали». Тонкие пальцы Кутурука схватили торчащий из медного конуса язычок и отцепили его, лишив колокольчик голоса. Вор обошел сопящую Джесинкей. «Что тут у нас?» На ароне у самого камелька храпел Кудустай. Широкую грудь его сковывал обшитый железными пластинами доспех куях. Правая рука абааса лежала на рукояти меча. У камелька грудой была свалена щепа, а над углями на крюке висела пузатая чаша. Кутурук заглянул в нее. Масло. Хитер абаас Кудустай, да вор хитрее. Прижавшись губами к краю чаши, он выпил масло до последней капли. Снял с пояса небольшую флягу и наполнил опустевший сосуд водой. Хитро улыбнувшись, возвратился к ложу Джесинкей. «Где же она прячет сокровище Кудустая? Ведь говорил же абаас там, во дворе, что это для нее работа. А что, если обман? Ловушка?» Кутурук встряхнул головой, отгоняя нелепую мысль, и пристальнее оглядел старуху. «Руки пусты». Заглянул под арон. «Ничего, да и слишком уж было бы просто». Вор нахмурился. Джесинкей, чмокнув морщинистыми губами, глухо булькнула. В уголке приоткрытого рта блеснула слюна. Неужели опять? Словно жители Нижнего мира не знают других способов сохранить добычу. Стараясь не потревожить старуху, Кутурук вылил на лежащую в изножье арона одежду Джесинкей содержимое кобыльей кишки. По юрте растеклась вонь. Брезгливо поморщившись, собрал в горсть немного густой жижи и осторожно влил в рот старухи. Джесинкей кхэкнула и сплюнула на пол неприятную массу, а вместе с ним и теплый клубочек света. Стремительно нагнувшись, Кутурук схватил кут Алтааны. В тот же миг блеклые глаза Джесинкей распахнулись. Ее скрипучий крик огласил юрту. «Попался!» — взревел Кудустай. Левой рукой абаас размаху ударил по чаше, висящей над камельком, и юрту окутала тьма. Неистово ругаясь, Кудустай рубил направо и налево все, что попадалось под руку. Ловушка захлопнулась, но пустая. Кутурук сбежал, да еще и прихватил с собой Алтаану. Черная тень, мелькнувшая в дверях за миг до того, как угли, облитые невесть, как оказавшиеся в чаше водой, с шипением погасли, вот и все, что успел заметить проснувшийся Аббас. И почти мгновенно топи-топ-топ-топ грянул удаляющийся стук копыт. «Догнать, догнать и растоптать в пыль!» «Чего ты возишься, разжигай огонь!» — взревел Кудустай, плашмя хлестнув старуху по спине. «Я не могу натянуть штаны, они все измазаны!» — жалко прошамкала Джессинкей. «Штаны? Какие штаны? Огонь можно развести и с голыми ляхами. Они уже давно никого не прельщают!» Меч со свистом пронесся над головой старухи и врубился в стену, окатив Джессинкей щепой. «Забудь о сестре, сучий потрох, уже не украдут! Седлай немедленно коня!» «Уже!» — отозвался топтавшийся в проходе Суода лбы. Кудустай еще раз, рубанув клинком по косяку, прорычал. «Как эта сволочь попала в дом?» Заметно побледнев, Суода лбы ответил. «Через окно в хатоне». Вихрем налетев на полу Аббааса, Кудустай припер его к стенке и поднял за грудки. «Через хатон?» — глаза Аббааса сверкали бешенством. «И ты, выродок паршивый, ничего не услышал?» Мощный удар под дых заставил полу Аббааса судорожно дернуться. Швырнув его через весь хатон во двор, Кудустай вылетел следом, несколько раз остервенело пнул скрючившегося на земле Суода лбы и вскочил на коня. «Молись, чтобы Кутурук не ушел, иначе твоя вонючая шкура украсит пол моей юрты!» Хлестнув коня, Кудустай рванул в степь. За ним с лаем помчались псы. Суода лбы медленно разогнулся, стараясь не стонать, и взглянул в темное небо. Слышно было, как в юрте причитает Джессинкей и бьется в дверь темницы ничего не понимающая Челбаода. По степи эхом разносился, постепенно удаляясь, бешеный стук копыт пегого жеребца Кудустая. Стук копыт. Все это было странно, слишком странно. Суода лбы задумчиво скреб волосатую грудь и прокручивал в голове все произошедшее. Услышав крик Аббааса и последовавшую затем страшную ругань, он сообразил. Ушел вор. Подтверждение тому — дробный перестук копыт. Но почему псы по своему обыкновению не кинулись следом за умчавшимся в ночь конем? Поло Аббаас, тут же бросившийся во двор, не заметил даже силуэта удаляющегося всадника. Топот, обычно долго разносившийся по степи, тоже сразу стих. Словно вор растворился во тьме вместе с конем. Да и был ли вообще этот конь? Из задумчивости Суода лбы вывел шорох, донесшийся откуда-то сверху, хлопанье крыльев. Нашарив взглядом почти неразличимый во тьме силуэт, восседавший на крыше хатона птицы, Суода лбы поднялся. А что, если не было никакого всадника? Что, если воришка все еще здесь? Выждав, когда затихнет сопровождаемая стонами возня во дворе, вор выскользнул из своего укрытия, пустой бадьи, стоявшей в самом углу хатона. Лошадь, стук копыт, который слышал Кудустай, были лишь отвлекающим маневром. Пусть Аббаас поищет нахального Кутурука в бескрайней степи. Нащупав за пазухой теплый золотистый комочек кут рыжеволосой Алтааны, Кутурук довольно ухмыльнулся и скользнул к выходу во двор. Прислушался к тишине, царящей за дверью, шагнул в ночь. Огромные руки тисками сжали не успевшего заметить опасность Кутурука, прошлись по гибкому телу, нащупав два упругих бугорка под кожаным нагрудником, прижали к стене. «Хм, то-то расстроится Челбаода, когда узнает, что прославленный вор Кутурук и ее несостоявшийся жених — баба», — прошептал в самое ухо Тураах насмешливый голос Суода лбы. Сердце билось пойманной птицей. Да и только ли сердце? Тураах вся теперь угодившая в самолов — птица. Ударится о стены бы, разбивая в кровь грудь, раздирая руки, крылья, да только легче не станет. А ведь все шло так удачно. Рана расслабилась у Даганка, рана. Нельзя праздновать победу преждевременно. Посмеялась над гордостью и самоуверенностью Кудустая, да только излишняя самоуверенность тут же вернулась, хлыстом полоснула по ней самой. Турах бережно достала из-за пазухи кут Алтааны, неведомо почему оставленный ей суодолбы. Может, полуабаас не знал, что делать с кут? Дрожащее мерцание слабо осветило темницу. Сложив ладони в горсть, Турах баюкала слабеющую кут, а вместе с ней и свое отчаяние. «Прости, Алтаана, не спасла я тебя, только сама попалась». Все путешествие по морю Турах молчала, с ужасом прислушиваясь к себе. Усталость тела отступила под действием отвара Ююдиона, но силы у Даганки зелье старика восстановить не могло. Слишком долго Турах была в обличье вороны, слишком много вычерпала из душевного родника. Истончилась струя, из бьющего ключа превратилась в жалкую лужицу. Зачерпнешь еще, и вовсе ничего не останется. А время, отведенное Алтане, иссякало. Турах чувствовала, как билась нить, протянутая от сережки веточки в неизвестность. «Быстрее! Быстрее! Торопись!» Удаганка понимала, биение в любой момент оборвется. Скрывая тревогу, Турах распрощалась с Юдионом. Старик торопился вернуться домой к едва обретенной жене. Обещание он сдержал. От берега, куда ткнулась его ладья, до жилища Кудустая было всего ничего пешим шагом. Стоит преодолеть цепочку холмов и раскинуться перед тобой степные владения Абааса. Даже юрту его, грибной шляпкой вспухающую среди травы, сразу увидишь, не собьешься. Стоило парусу скрыться вдали, Турах провалилась в отчаяние. Не перед кем больше крепиться, держать лицо. Глаза плавились слезами, страх требовал лечь и не шевелиться до самой смерти, сдаться, спрятаться. На что она рассчитывала, отправляясь на поиски? Как бросить вызов могучему Абаасу с жалкой пригоршней сил в запасе? Вопросы теснились в голове, мешая рассуждать хладнокровно. Турах, бездумно шагавшая на холм, села, обняла колени и замерла. «Зачем тебе идти дальше, бесполезная, бессильная, мелкая вошь? Даже гордое название Удаган тебе не поможет. Нет больше силы твоей, иссякла. Не скоро теперь наберется, да и наберется ли?» Серобокая, остро чувствующая состояние Турах, сверкнула черным глазом. «Послушай, Турах, ведь не все в мире решается ударом в лоб. Можно иногда и другим взять». Я расскажу тебе одну древнюю сказку про хитрого вора Кутурука, а потом мы посмотрим, что можно сделать. Серобокая, ведь она еще на свободе. Турах вскинула глаза, осмотрела свою темницу внимательнее. Хотя кошка бы хоть мельчайшую щелочку и удаганка бы передала кут Серобокой. Ворона бы успела, донесла бы в клюве слабеющую душу Алтааны к ее умирающему телу, но темница была сделана на славу. Может, оставшаяся снаружи ворона найдет лазейку? Турах потянулась сознанием к Серобокой, благо это не требовало особых усилий, и вскрикнула. Плотно опутанная сетью билась ворона, оглашая криком степь. Поймал Серобокую хитрый суодолбы, всех поймал! Теперь только ждать возвращения Абааса и того, что последует затем. Турах содрогнулась. Нет выхода.